Она назвала себя «гости из-под банана». Разве это не значит, что она сравнивает себя с оленем? Хватайте ее, сделаем из нее вяленую оленину. Все рассмеялись, и Танчунь улыбнулась и сказала: «Опять ты решила меня уколоть? Но подожди, я для тебя тоже придумала замечательное и очень подходящее прозвище». А затем, обращаясь к остальным, продолжала: «Когда-то Э Хуан и Нюй Ин окропили своими слезами бамбук, и после этого он стал пятнистым. До ныне такой бамбук называют Сян Фэй. Сестрица Линь живет в павильоне реки Сяосян и любит плакать. Так что скоро, наверное, и тот бамбук, который растет у нее во дворе, тоже станет пятнистым. Вот и давайте Линь Дай Юй называть феей реки Сяосян». Все захлопали в ладоши, громко выражая свое восхищение. Дай Юй опустила голову и в ответ не произнесла ни слова. «А я придумала хороший псевдоним для сестры Сюэ Бао Чай», — сказала Ли Вань, — «и всего из трех слов». «Какой?» — с интересом спросили ее. «Жалую ее титулом царевны душистых трав», — с улыбкой ответила Ли Вань. «Как вы считаете, подойдет?» «Великолепно!» — первой отозвалась Танчунь. «А я?» — нетерпеливо спросил Бао Юй. «Придумайте для меня псевдоним. Для тебя уже давно готов». «Занятный бездельник!» — засмеялась Бао Чай. «Пожалуй, называйся своим старым прозвищем, повелитель цветов Красного Грота», — предложила Ли Вань. «К чему вспоминать старое?» — возразил Бао Юй. «Ведь все это было в детстве». «А я придумала для тебя другое прозвище», — заявила Бао Чай. «Правда, оно немного грубовато, но вполне к тебе подойдет. Ведь в Поднебесной труднее всего добиться богатства и знатности и получить возможность бездельничать. Эти два понятия, как мне казалось прежде, невозможно объединить. Но, как ни странно, в тебе они сочетаются. Поэтому мы будем называть тебя «богатый и знатный бездельник». Согласен?» «Где уж мне?» — с улыбкой произнес Бао Юй. «А впрочем, можете называть как угодно». «Зачем давать прозвища, ничем не обоснованные?» — вмешалась Дай Юй. «Ведь он живет во дворе наслаждения розами. Разве плохо было бы назвать его «княжич, наслаждающийся розами»?» «Неплохо», — согласились все. «А как же мы назовем вторую барышню Инчунь и четвертую барышню Сичунь?» — поинтересовалась Ли Вань. «Зачем нам псевдоним?» — поспешно спросила Инчунь. «Ведь мы не умеем писать стихи». «Это, конечно, так. Но псевдонимы взять все же не мешает», — заметила Танчунь. «Она живет на острове водяных каштанов, так что будем называть ее властительницей острова водяных каштанов», — предложила Бао Чай. «А четвертая барышня Сичунь живет в павильоне благоухающего лотоса, и для нее самым подходящим было бы прозвище «обитательница павильона благоухающего лотоса». «Вот и хорошо», — заключила Ли Вань. «Поскольку я старше вас всех, вы должны прислушиваться к моим советам и делать все, что я говорю. Нас в обществе 7 человек, но я, вторая барышня и четвертая барышня, не умеем сочинять стихи, так что нам троим придется сделать некоторые уступки. Мы втроем будем играть роль распорядителей». «Мы уже приняли псевдонимы, а ты по-прежнему называешь их барышнями», — с улыбкой заметила Танчунь. «К чему тогда было бы придумывать все эти прозвища? Давай уговоримся за это штрафовать». «К Когда окончательно создадим общество, тогда и составим уложение о штрафах, согласилась Ливань,